История двух домов. При купеческом клубе был тенистый сад, где члены клуба летом обедали, ужинали и на широкой террасе встречали солнечный восход, играя в карты или чокаясь шампанским. Сад выходил в Козицкий переулок. Дом этот во времена Екатерины II был одним из самых больших и лучших в Москве. Фасадом он выходил на Тверскую. Выстроен был в классическом стиле, с гербом на фронтоне и двумя стильными балконами. В этом доме находился исторический московский салон Зинаиды Волконской. Здесь в 20-х годах 19-го столетия собирались тогдашние представители искусства и литературы. Пушкин во время своих приездов в Москву бывал у Зинаиды Волконской. В салоне Зинаиды Волконской веял дух декабристов. По ступеням беломраморной лестницы Москва провожала до зимнего воска княгиню Марию Волконскую, жену сосланного на каторгу декабриста, когда она ехала туда, где работа кипела под звуки оков, под песни «Работа над бездной», стучали в упругую грудь рудников и заступ, и молот железный. Московский салон прекратился в 1829 году. Зинаида Волконская навсегда поселилась в Италии, где салон «Северной Каринны», как ее там прозвали, привлекал лучшее общество Рима. Но в конце концов ее обобрало католическое духовенство, и она умерла в бедности. В конце 60-х годов дом был занят пансионом Репмана, где учились дети богатых людей, а весь период от отъезда Волконской до Репмана остается неизвестным. Из этого периода дошла до нас только одна легенда. В середине прошлого века поселилась во дворце старая княгиня и заняла со своими многочисленными слугами и приживалками половину здания, заперев парадный покой. Дворец погрузился в тихий мрак. Только раз в неделю, в воскресенье, слуги сводили старуху по беломраморной лестнице и усаживали в запряженную шестеркой старых рысаков карету, которой правил старик-кучер. После возвращения от обедни опять на целую неделю запирались на замок ворота, что не мешало, впрочем, дворне лазить через забор и пропадать целые ночи, за что им жестоко доставалось от немца-управляющего. Он порол их немилосердно. Тогда, по московскому обычаю, порку производила по субботам полиция. Но порка не помогала. Путешествия через забор не прекращались, уж очень соблазнительно было. По другую сторону Тверской стоял за решеткой пустовавший огромный дом, выстроенный еще при Екатерине II. Дом стоял с выбитыми окнами и провалившейся крышей. В нем жили черти. Такие слухи упорно носились по Москве. Прохожие по ночам слышали раздававшиеся в доме вой, грохот ржавого железа, а иногда на улицу вылетали из дома кирпичи, а сквозь разбитые окна многие видели белое привидение. Черти проказили, старая княгиня ездила к обедне, а заведовавший в части поркой квартальный из аракчеевских солдат получал свои трешницы, и никто не обращал внимания на дом, где водятся черти. Но вот и в доме княгини появилась нечистая сила. Слух о привидении пошел со двора. Из людской перекинулся к барыниным приживалкам. Этому слуху предшествовал переполох в доме Гурьева. Нижний этаж там снял содержатель зверинца. Стали привозить зверей, расставлять клетки. Вот тут и начался переполох среди приживалок старой барыни. Нечистую силу спугнули звери. Она сюда и переселилась. Наконец увидали и белое привидение, ходившее по лестнице. Доложили барыне. И на другой день по старой калужской дороге, вслед за каретой шестеркой и тройкой немца-управляющего, потянулись телеги с имуществом и семьями крепостных. Мужчины шли пешком, босые и полураздетые, и больше половины их разбежалось дорогой. Дворец Белосельских опустел окончательно. Между тем в первую же ночь пантера забеспокоилась. Проснулся укротитель и услышал страшный вой зверей, обычно мирно спавших по ночам.